ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом вступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться, и начала медленно валиться в воду. Дюшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием. «Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся», — приговаривал Дюшен. «Я и сам справлюсь». Когда, наконец, переход был готов, Дюшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся. «Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так». И, помолчав, спросил: «Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?» «Да», — ответила я. Он улыбнулся чуть заметно уголками губ, как бы говоря про себя. Я так и думал. Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки. Значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, и Дюшен понял мою радость. «Ручеек ты мой светлый», — сказал он, ласково глядя на меня. «И способности у тебя хорошие. Эх, если бы я мог послать тебя в большой город, каким бы ты человеком стала?» Дюшен порывисто шагнул к берегу. И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит с устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами. О чем он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюшена: если бы учитель был моим родным братом, если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его, и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова: «Боже, сделай же его моим братом!» Наверное, все мы любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюшена. В один из таких студеных дней, это было, как теперь помню, в конце января, Дюшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли, почувствовали что-то неладное. Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, за мной все остальные. И в этот раз у подножья бугра, где за ночь намело много снега, Дюшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе.